жалея ее. Нашел ее в колючках, поднял, взял с собой и радостно нес он на печку домой. Но кто же, Вечка,